Отец, Сын и Дух обозначают триединого Бога, который появляется из божественности за пределами Бога. В общем и целом, это удивительная параллель, элемент вечной мудрости, задействованный в двух совершенно разных традициях. Хорошо, итак, есть это. Ну так и что же? Невозможно говорить о том, что невозможно постичь, невозможно научить, сгорев. Оставаясь вне восприятия, это не поддается пониманию или, в лучшем случае, предстает лишь в виде концепций, идей. Когда восприятие произошло, исчезает потребность. Это веский аргумент. И тоже утверждают некоторые учителя в пользу того, что нет смысла расщеплять атом. Итак, все, что есть, есть Бог. Но легче ли от этого обычному человеку или обычному искателю? Похоже, что нет, они разочарованы. Но здесь им в помощь нередко разрабатывается учение, призванное облегчить проживание этого сна. Оша, Дафри Джон, Рамеш, Роберт Адамс – это лишь некоторые из исполненных благих намерений учителей, приходящих на ум, которые начали с радикального учения, но со временем занялись выхолащиванием, его принципами, стадиями и практиками, а в некоторых случаях даже банальными маленькими, призванными вдохновлять ежедневными памятками в ответ на непонимание или отсутствие отклика у людей на чистое простое учение. И, конечно, вся буддийская традиция в целом, прекрасная по сути, печально известна институцированием подобного рода вещей. Кен Уилбер даже подвел под это теоретическую базу, говоря, что обязанность тех, в ком присутствует чистое видение и знание того, что есть, предлагается менее радикальную версию, которую сможет понять типичный искатель. Но здесь не тот случай. Существует сейчас и всегда множество легко доступных версий и вариаций на тему того, как жить, как совершенствовать себя, в кавычках, как повысить уровень функционирования отдельного «я», как чувствовать себя лучше в повседневной жизни. Миллионы учителей способны и готовы обучать этим методам. С другой стороны, лишь немногие видят, что есть. Вероятно, в том есть свой плюс, что лишь немногие видят и говорят, что только они могут сказать. Их ли это забота, сколько человек поймет или оценит это? Суть не в этом, не в этом цель. Помощь в повседневной жизни доступна во многих вариантах. Здесь происходит нечто другое. Помогает ли индивидуумам выражение этого понимания или только запутывает их? Неизвестно. Да и нет желания тратить энергию на то, чтобы мучить себя этим вопросом. Об этом уже позаботились таким образом, о котором нам не дано знать. Это, как и все остальное в сновидении, не моя проблема. Здесь отсутствует цель. Все, что можно сделать, это лишь рассказать о том, что известно. А вещи не такие, какими кажутся. Все это не важно. Нет вас, нет меня. Нет индивидуумов, как отдельных сущностей. Никого нет дома. Всегда, повсюду, совершенное сияние недвижимости и не вещь, у которой нет имени, любовь, сострадание и блаженство, лишь его бледные тени в беспредельном, беспрестанном излиянии. Чистая, совершенная любовь, бесконечное присутствие, видимое здесь, сейчас, всегда, видимое не этой вещью ум тела, но самой этой недвижимостью, этим присутствием, которое есть все, что есть. Возможно, посредством или в качестве этого инструмента ума тела. ибо эта недвижимость, это присутствие есть то, что есть я. Аминь. Сваха.